дальше со мною, мои хомис. Улицы нас кормят, врубайся, это кёник. Земельные 12, мои братья там, бейба. На стене true теги, плюс пару рабов в виде фейков, ха. Эксплуатация бедных студентов, ха. Не в обиду, это тро, не брейд. Пишем куплеты на бейб.